Письмо 17. Святый Афон, святый Афон, как много дум наводит он. Воблавицкий. Правда ваша, друзья мои, много наводит дум святой Афон при взгляде на него, и притом дум религиозных и ясных, как первые лучи выходящего из-за него солнца, дум высоких и покойных, как заоблачное чело его. Сердце играет чувством невольной радости, когда возникает мысль, когда развивается в памяти длинная цепь событий его и минувшего, и настоящего. Правда ваша, друзья мои, много наводит дум Афон, и много остается на душе дивных впечатлений при обозрении святынь его и диких пустынных красот. Наносит ли враг на сердце тоску и грустное раздумие о утраченных днях радости земной? Стоит только поглядеть на Афон, сердце прояснится, заиграет во свете утешительных надежд спасения, и тихая радость заступит место страдальческой тоски. Заволнуется ли грудь приливом страстей, следует только погрузиться вглубь мирных пустынь, где скромно проводят век свои отшельники, и сердце восторжествует над обаянием плотских пожеланий, загрустит по райской отчизне, и страсти затихнут под звуками старческих бесед, беспрестанно напоминающих о загробной судьбе нашей. Здесь тихо, как в могиле, здесь светло и хорошо, как в Божьем раю. Если бы искушения и действительно были сильны и тяжелы, то заступление Божией Матери выше их, и всего ощутительнее оно бывает в годину божеской кары, постигающей временем святую гору. В прошедшую турецкую войну и Афон был жертвою грабежей и расхищения. Отдавая полную справедливость той твердости, с какой он выносил эти вражеские нападения, нельзя умолчать и о том, что один монастырь был до такой степени защищаем Богоматерью, что все попытки и усилия турков ворваться в него остались напрасными. Они даже признавались впоследствии, что часто видели какую-то таинственную женщину, дозором обходившую стены монастыря, но как ни стремились схватить ее врасплох, она оставалась неуловимой для них, как призрак, исчезая пред их неистовыми взорами или укрываясь в монастырский портик, который был для них непроницаемым по причине могучих затворов. После того турки никак не могли верить, что ни одной жены нет и не бывает на Афоне, не понимая, кто такая. В виду их охраняла монастырь своим божественным присутствием. Замечательно, что в том монастыре Хелендаре нет игумена, а место его занимает Богоматерь своей честной иконою, известную под именем Троеручицы. Знаете ли, что такое и откуда взялось название Троеручицы? Наши русские живописцы ошибочно пишут третью руку на иконе внизу, как бы принадлежащую Богоматери. Эта рука не имеет никакого отношения к телу и к пречистым рукам Богоматери и должна считаться совершенно особой. А знаете ли, по какому случаю она изображается? История иконы Троеручицы соединена с судьбою жизни святого Иоанна Дамаскина, известного песнопевца нашей церкви. Святой Иоанн, сильно поражавший и письменно, и устно иконоборную ересь, за свою ревность в этом отношении был оклеветан греческим императором Львом Иссаврянином в VIII веке пред дамасским князем, при котором святой Иоанн занимал государственную должность. Князь, не разобравший дело и не подозревая тайных козней царственной особы против святого Иоанна, приказал отсечь у него руку, писавшую ко льву письма, будто бы полные враждебного духа против Дамаска и политической измены его князю. Рука была отсечена и в страх всему городу вывешена на публичном месте. Под вечер, когда утих гнев князя Дамасского, святой Иоанн ходатайствовал пред ним через друзей своих, чтобы позволено было взять ему вывешенную на позор кисть его усеченной руки. Князь склонился на ходатайство своих придворных, друзей Иоанновых, и кисть руки была возвращена страдальцу. Когда наступила ночь, Святой Иоанн затворился в своей молитвенной и, приложивший мертвую кисть руки к составу ее, пал пред иконой Богоматери, горько зарыдал и всею силою сердечной веры и любви просил у нее исцеления руке своей в защиту православия и на поражение усиливающейся иконоборной ереси.